и что директором в ней был в 1801 году Оленин. «В третьем классе, — пишет Греч, — преподавал логику и красноречие Павел Петрович Острогорский, человек не глупый, умевший красно говорить и внушавший ученикам уважение и необходимый страх. Мы его очень боялись, хотя он не был суров, не даже строг. Острогорский в молодости вздумал быть писателем и напечатал в 1790 году книгу под заглавием «Театр чрезвычайных происшествий». Карамзин отделал ее по заслугам в московском журнале. Несмотря на это, она вышла в 1793 году вторым тиснением. Острогорский никогда не говорил о ней. Мы вздумали было представить ему в числе школьных работ выписки из этой книги и спросить его мнение о них, но побоялись. Греч. Записки. Древняя и новая Россия. Том 1, 1879, страница 188. Самым ценным в воспоминаниях Греча было, конечно, указание на рецензию Карамзина в московском журнале. На существование ее указывал и Губерти, но он назвал «Театр» сборником грязных, пошлых и вполне бессмысленных нелепостей и писал, что книга превосходит, кажется, прочие одного с ней рода как цинизмом содержания, так и множеством опечаток. После этого не хотелось читать рецензию Карамзина. Но тут я вспомнил, что сам Губерти был реакционных взглядов и писал, например, о Радищеве как о человеке, вызвавшем справедливое негодование. Это заставило меня заглянуть в московский журнал Карамзина, проверить, что там написано о Фиатре. Московский журнал, издание 2, часть 2, 1802, страница 84. Рецензия Карамзина о Фиатре оказалась много сдержаннее, но, в общем, мало чем отличалась от вышеприведенных высказываний Губерти. Карамзин главным образом обрушивался на язык автора, который якобы не позволил ему прочитать и 5 страниц всей книги. Однако в этой рецензии мое внимание остановило сообщение Карамзина, что присланные в Москву экземпляры всей книги почти все в один день были проданы. Это было чрезвычайно важное сообщение. Очень немногие книги в то время так быстро раскупались. Разговор о циничности сочинения Острогорского оказался значительно преувеличенным. Да и кроме того, ряд книг примерно того же времени и действительно клубничного характера, вроде сочинения Громова «Нежные объятия в браке» и «Потехи с любовницами продажными» Санкт-Петербург, 1799, отнюдь не раскупались в один день. Тут явно было что-то другое, не только сделавшее книгу раскупаемой в один день, но и заставившее автора снять свое имя с общего тиража и выбросить посвящение ее генерал-аншефу Салтыкову. С книгой, несомненно, что-то случилось. Что-то доставило ей скандальную известность, до смерти перепугавшую автора. Даже и через 10 лет после этого он не терпел о ней никакого упоминания. Прочитав внимательно книгу, я многое понял. По содержанию «Фиатр» представляет собой типичный сборник различных коротеньких историк-анекдотов на самые различные темы. Таких сборников насчитывалось немало в XVIII и начале XIX века. Частично это были переводы, частично собственные сочинения автора-составителя. Однако подбор этих коротеньких рассказов в книге «Фиатр чрезвычайных происшествий» оказался весьма тенденциозным. Вне всякого сомнения, автор принадлежал к вольнодумно настроенным людям. Правда, литературный талант Павла Острогорского, как и вольнодумство его, были не на очень большой высоте, но если он в 1790 году писал в своей книге о духовенстве, что пока обуявшее суеверие допустит царствовать этой бесплодной праздности, пока не водворится в человечестве беспристрастный светильник ума,